Глава 10. На этих снарядах ты будешь учиться держать равновесие. Однако уметь просто ходить по тонкой веревке мало для умелого убийцы. Ты также должен будешь научиться выполнять акробатические трюки на этих снарядах. Ловкость — одно из главных наших преимуществ. А когда будешь готов, то все те же трюки будешь проделывать на вон той самой тонкой веревке. Когда сможешь это делать и при этом чувствовать себя совершенно свободно, без риска упасть, тогда эта часть твоей подготовки будет пройдена. Когда Негим говорил про самую тонкую веревку, он имел в виду едва заметную тончайшую леску. И как спрашивается, я буду на ней сальто делать, это вообще возможно? Что-то мой запал резко пропал. Я теперь не уверен, что смогу быстро закончить обучение. Для начала ты будешь тренироваться на этом снаряде. Негим указал на стойку с бревном, которое было в диаметре шириной 30 сантиметров. Начни выполнять здесь те движения, которые ты разучивал в последнее время. Вздохнув от безысходности, я подошел к снаряду и полез по импровизированной лесенке вверх. Уверенность меня покинула, но отступать было нельзя. Взобравшись на тонкое бревно, я почувствовал себя очень некомфортно. Приходилось держать равновесие, чтобы не упасть. «Теперь сделай сальто вперед», — приказал Негим. «Он издевается? Интуиция рьяно вопила, что я сейчас грохнусь. Но ничего не поделаешь, нужно делать, что сказали». Так что, зажмурившись, я оттолкнулся ногами в попытке сделать сальто. В итоге мое тело прокрутилось в воздухе один раз, и ноги приземлились на бревно. Ну, как сказать, приземлились, скорее попытались приземлиться. К сожалению, подошва моих ботинок соскользнула с тонкой поверхности бревна, и я полетел вниз. На автомате я активировал поступь ветра и, как будто шагая по невидимым ступенькам, спустился вниз. «Так не пойдет», — нахмурился мой наставник. «Ты должен осознать, что если будешь ошибаться, то будешь падать. Иначе от тренировки не будет никакого толка. Больше ты не будешь тренироваться на этом снаряде со своими артефактными ботинками. Снимай их сейчас же», — потребовал он. «Вот же изверг. Хочет, чтобы я падал с такой высоты. А если сломаю что-нибудь?» «Не волнуйся, у нас хорошие целители», — усмехнулся Негим. «Он что, мои мысли читает?» «Ничего не поделаешь». Пришлось снять ботинки и вновь забраться на бревно голыми ступнями. Следующая попытка сделать сальто также не закончилась успехом. Однако на этот раз я не смог спуститься с помощью поступи ветра. Вместо этого я рухнул вниз на каменный пол. Хорошо хоть умудрился выставить руки, смягчив свое падение. Но тем не менее, в один момент весь воздух вышибло из моих легких, и я почувствовал боль в коленях, которые все-таки пострадали. «Вставай и выполняй упражнение дальше», — приказал мой непреклонный мучитель. И мне ничего не оставалось, как снова и снова взбираться наверх. Иногда у меня получалось делать акробатический трюк, и я не падал, однако чаще всего исход был печальный. Но синяки и ссадины появлялись с катастрофической быстротой. В конце тренировки я чувствовал себя избитым и покалеченным, но мне повезло, что я каким-то чудом ничего себе не сломал. Как оказалось, выжить на этих тренировках — непростая задача. Однако после всех этих травмоопасных занятий Негим не отпустил меня отдыхать и зализывать раны, невзирая на то, что сил что-то делать у меня практически не оставалось. Пришлось мне плестись за своим наставником, который не слушал никаких возражений. Петляя по узким коридорам, мы дошли до небольшой двери. За ней нас ждало не слишком большое помещение, где всюду на полках пылились всевозможные алхимические ингредиенты. Чего тут только не было. Части тел самых разнообразных монстров, множество редких растений и, конечно же, перегонные кубы и алхимические котлы, с помощью которых создаются всевозможные зелья. «Убивать можно разными способами», — поведал мне Нигим. «Проникнуть под покровом невидимости в поместье жертвы и вспороть ему шею артефактным ножом — это, разумеется, эффективный способ убийства. Однако порой требуются более филигранные методы. Убийство — это на самом деле творческий процесс, и надо пользоваться всеми доступными методами для выполнения задания. И найти самый эффективный — это тоже талант. Хотя все приходит с опытом. Один из способов убийства — это яды. Некоторые из них убивают сразу и безболезненно, другие — медленно и мучительно. Но есть и те, что первое время никак не вредят жертве, и их нельзя определить. Отложенная смерть часто удобна. Тем более, когда подобный яд начинает действовать, противоядие уже не будет так эффективно. За время нашего обучения мне предстоит научить тебя создавать множество ядов. Так что давай приступим. Я умел изготавливать зелья, пусть и на простом уровне. Так что, когда Нигим удостоверился в том, что базовые знания у меня имеются, мы сразу перешли к подробному изучению создания ядов. Нужно было знать, какие ингредиенты, в каких пропорциях использовать, как и с какой температурой их готовить, что в какой момент добавлять, и, конечно же, знание о том, как они действуют. За первый день я смог научиться создавать лишь один яд и начал изучать создание второго. Но у меня было много времени, чтобы выучить великое множество вариаций этого смертельного зелья. И, признаюсь, мне это нравилось. Так прошло еще 4 дня. Теперь каждое утро я изучал яды, после чего шел на физическую тренировку. Если к обычным нагрузкам я уже начал привыкать, то акробатические трюки на бревне давались мне очень тяжело. Я падал множество раз и получал огромное количество ушибов. Несколько раз я ломал руки и ноги, а уж вывихов было не сосчитать. И несмотря на то, что целитель в гильдии был действительно отменный, я в любом случае после каждой такой тренировки чувствовал себя как побитая собака, которая еле может доползти до своего спального места. На 4-й день после очередной пытки бревном, вместо того, чтобы отпустить мою избитую тушку на ужин, Нигим достал какой-то свиток из пространственного кольца и протянул его мне. «Тебе наконец-то создали магическое искусство убийцы. Наш лучший специалист все это время только и делал, что пытался получить наилучший результат. Цени». Взяв в руки свиток, первое, что я увидел, искусство было с медленной скоростью развития. И сразу расстроился. Я уже намучился со своим начальным искусством, созданным дедом, и данный факт мне, мягко сказать, не понравился. «Но почему это искусство с медленной скоростью развития? Я же буду целую вечность развиваться до высоких ступеней», — возмутился я. «Если у начального и среднего искусства будет большая разница в скорости развития, то это сильно понизит совместимость искусств с внутренним садом. Твое первое искусство имело аномально низкую скорость развития, так что у нас не было выбора. Пришлось создавать среднее искусство также с медленной скоростью развития. Однако можешь расслабиться. Твое второе искусство не настолько медленное, как первое». Его слова меня совершенно не успокоили. Я прекрасно знал, что время и усилия, требуемые для перехода на каждую новую ступень, растут в геометрической прогрессии. Так что со средним искусством, с медленной скоростью развития, мне понадобится огромное количество усилий и прорва времени, чтобы подняться в развитии. Конечно, высокая совместимость искусства и высококлассная алхимия очень сильно упростят эту задачу. Однако хотя бы с искусством со средней скоростью развития все получилось бы еще быстрее. Первым делом я решил проверить, какую совместимость с моим внутренним садом будет иметь новое искусство. Стоит сказать, что с каждым новым искусством совместимость уменьшается. То есть, когда я поглощу искусство убийцы, моя совместимость с внутренним садом упадет на какой-то процент. Также это повторится, когда я поглощу высшее искусство в будущем. И чем меньше будет процент падения совместимости, тем более сильным магом я стану. Ну и, конечно, чем выше совместимость искусств с внутренним садом, тем быстрее развивается маг за счет алхимии. Так что я влил свою магическую энергию в камешек сбоку свитка и оторопел. Как оказалось, совместимость моих искусств после поглощения этого свитка будет составлять целых 94%. Полагаю, у меня одна из самых высоких совместимостей во всем Аландаре. Специалист гильдии был поистине гением и сотворил настоящее чудо. Когда я открыл свиток, сгусток чернильно-черного цвета проник в мой лоб, и вскоре я почувствовал, как меня переполняет магическая энергия. Сила, что бурлила во мне, дарила чувство могущества и полноценности. Теперь я, наконец, смогу продолжить свое развитие как маг ступени духа. Сев в позу лотоса, я проник в свой внутренний сад и заметил, что ранее радужное пространство стало заметно темнее. А в середине моего сада, рядом с радужной звездой, появилась черная клякса, которая растекалась в разные стороны. Налюбовавшись зрелищем, я вышел из внутреннего сада, попав обратно в реальность. «Мы начнем тренировку трем навыкам убить завтрашнего дня», — произнес Нигим. «Нужно время, чтобы искусство ассимилировалось в твоем внутреннем саду. Но то, что мы начинаем изучать навыки убийцы, не значит, что тренировки силы, равновесия и ловкости прекращаются. Теперь будешь тренироваться в два раза больше, а теперь можешь идти». Да уж, я и так ужасно устаю, а теперь нагрузка только возрастет. Но выбора нет. Я сам выбрал этот путь. Нужно как можно скорее закончить обучение и вернуться к Алии. Так что я отправился на ужин, после чего доковылял до своей комнаты, где, как и все последние дни, просто вырубился, едва голова коснулась подушки. На следующее утро, отдохнувший и полный сил, я стоял напротив Нигима. Мой наставник не стал томить меня ожиданиями и начал объяснение о навыках убийц. «Как ты уже, скорее всего, знаешь, адепты нашей гильдии способны использовать три навыка убийц — невидимость, сокрытие ауры и телепортация. Может показаться, что искусство убийц дает возможность использовать плетение этого типа, однако это не так. Навыки убийцы — именно навыки, а не плетение. Для них не требуется сплетать заклинания из магических нитей». Слова Нигима меня удивили. До этого я был уверен, что навыками это называется номинально, и мне все равно придется обучаться плетением. «Но как тогда использовать эти навыки?» — задал я резонный вопрос. «Использование навыков убийц напрямую связано с ощущением искусства убийц. Ты должен будешь много медитировать, чтобы войти с искусством в резонанс. Это нужно уметь делать, не входя во внутренний сад». Сказав это, Нигим достал из своего пространственного кольца два белых браслета и протянул их мне. «Одень эти браслеты на запястья. Эти артефакты очень важны при обучении невидимости и сокрытию ауры. Дело в том, что скрыть свою ауру и стать невидимым у любого убийцы получится далеко не от всех. Есть определенная ступень, начиная с которой наши навыки уже не будут срабатывать. Например, кто-то может скрыть ауру от магов, начиная с начинающей ступени до ступени адепта. А вот маг продвинутой ступени без проблем замечает ауру убийцы. Чем выше возможности убийцы, тем от магов более высоких ступеней он может скрыть свое присутствие. Обычно, когда неофиты начинают обучение навыкам, они могут скрыть свою ауру только от начинающих магов. Есть, конечно, таланты, которые способны сразу становиться невидимыми и скрывать ауру от магов ступени ученик. Однако таких немного. В любом случае, дальше нужно много работать и улучшать навыки, чтобы иметь возможность скрывать свое присутствие от гораздо более сильных противников. Так вот, браслеты, которые я тебе дал, позволяют определять, от какой ступени ты смог скрыть ауру или стать невидимым. Левый браслет показывает уровень твоего навыка сокрытия ауры, а правый — невидимости. Во время использования тобой навыков каждый браслет будет гореть определенным цветом в зависимости, до какой ступени ты скрыл свое присутствие. Поняв, что это вся информация, которую он хотел мне сообщить, я надел оба браслета на кисти. Артефакты имели удобную застежку и сели на запястье, как влитые, плотно обхватывая их. «Молодец», — кивнул Негим. «А теперь сосредоточься на ощущении искусства убийц и попробуй почувствовать, как аура, которая распространяется вокруг тебя, возвращается обратно в тело. Ты должен ощутить искусство, не заходя во внутренний сад. Это главное». Закрыв глаза, я сделал все, как сказал Негим. Сначала я ничего не почувствовал, однако вскоре, по моему велению, аура начала впитываться в мое тело, не распространяясь по округе. И когда я открыл глаза, то увидел, что мой левый браслет светит желтым светом. И тогда я заметил странность. Рядом со мной тренировались другие неофиты с наставниками-акалитами. Все они прекратили тренировки и так же, как и мой наставник, уставились на мой светящийся браслет. «Во имя Сергерона, так разве бывает?» — прошептал один из акалитов, однако вокруг стояла такая тишина, что я услышал его слова. «Наставник, так от какой ступени я смог скрыть свою ауру?» — спросил я у Негима. Честно говоря, первый раз видел наставника в состоянии, которое можно было охарактеризовать словом «растерянность». Простояв еще несколько секунд, не двигаясь, он словно пришел в себя и, неожиданно развернувшись, направился в сторону выхода, бросив лишь одну фразу. «Мы продолжим тренировки завтра. На сегодня ты свободен». «Так от какой ступени я скрыл свою ауру?» — не унимался я. Мне было очень интересно узнать, какие у меня стартовые возможности. После моего вопроса Негим остановился. Казалось, он о чем-то раздумывал. Но все же неохотно ответил. «Ты совершил то, что считалось невозможным в первый раз использования навыка, скрыв ауру от продвинутой ступени. И это при том, что сам ты находишься всего лишь на ступени духа. Мне нужно поговорить с понтификом. На сегодня тренировки отменяются». Сказав это, Негим ввел меня в ступор. Наставник говорил, что чаще всего убийцы начинают с сокрытия ауры от начальной ступени. И только если они очень талантливы, могут скрыть ауру сразу же от ученика. Тогда как возможно, что я способен в самом начале скрыть ауру от продвинутой ступени? Может, это из-за огромного процента совместимости? Но, думаю, это не должно было дать такой огромной разницы. Этот вопрос оставался для меня загадкой. Но это же отлично. Митрополит Негим сидел напротив козлинного понтифика, который тарабанил пальцами по каменной столешнице. «Первое использование навыка сокрытия ауры? И сразу же до продвинутой ступени, говоришь?» «Именно. Это немыслимо. Не понимаю, как такое возможно». «Есть у меня одна теория», — глубоко вздохнул козлинный понтифик. «Нам удалось выяснить, зачем оккультисты решили выкрасть внуков сильнейшего из меридиан. Все дело в том, что потомки Валенштайна владеют способностью чувствовать местонахождение фрагментов ключей. Оккультисты с помощью этой способности хотят найти оставшиеся фрагменты». «Вы хотите сказать, что Валенштайны обладают родословной какого-то первобытного?» — задумчиво спросил Негим. «Именно. И самое главное, что фрагменты ключа, по нашим данным, связаны с нашим первобытным Саргероном». «Да ладно? Вы хотите сказать, что Валенштайны, как и Самырос, владеют родословной Сыргерона? Изумился Нигим. Абсолютной уверенности нет. Однако все карты сходятся. Ощущение ключей — невероятный результат в навыках убийц, к которым Сыргерон имеет самое прямое отношение. Все это можно объяснить наличием у парня родословной нашего первобытного. Но постойте. Если сильнейший из меридиан и его потомки владеют родословной, с помощью которой ощущают ключи, то тогда почему старика убили, а не похитили? По нашим данным, отравившись сердечным ядом и потеряв могущество, Волнар Валенштайн лишился своих способностей. «Тогда все сходится», — кивнул Нигим. «Ладно, мне нужно передать информацию другим понтификам. Это очень важно и думаю, что может многое изменить в будущем. Ты же продолжай тренировать паренька. Он очень нужен нашей гильдии». «Будет сделано, понтифик». Остаток дня я провел в размышлениях. С одной стороны, мне нравилось, что мои стартовые возможности намного выше, чем у других неофитов. Это поможет мне быстрее закончить обучение и отправиться к Алии. С другой стороны, меня настораживало все то, чему я не мог найти логичного объяснения. И я должен понять, что происходит. Но в конце концов, решив закончить с этим самокопанием, занялся тем, чем давно не занимался — медитацией. Это был самый лучший способ привести свои мысли в порядок. Поэтому медитировал я весь оставшийся день и, успокоившись таким образом, прекрасно выспался. К слову, я уже начал принимать алхимические зелья для ускорения развития, так что работа над новым искусством была для меня полезна. Так прошел день, и наступила ночь. И следующим утром ко мне зашел мой наставник. Он повел меня в тренировочный зал. Когда мы стали друг напротив друга, Нигим сказал: «Я обсудил с понтификом все, что требовалось. Сейчас мы, наконец, начнем твою тренировку трем навыкам убийц».